Большой куш. «Я и сам столкнулся с представителями закона в прошлом году», — объявил Рой после того, как Сара завершила свой рассказ и уклонилась от расспросов, почему покинула полицию. «Исключительно в качестве стороннего наблюдателя, но тем не менее в итоге попал в самую гущу событий по довольно опасному делу с разборками криминальных банд и пистолетами, что было достаточно нехарактерно для Сихейвена, смею вас заверить». «Когда пропала женщина и все вылилось в большую перестрелку?» — уточнил Барни. «В социальных сетях мои знакомые об этом только и писали, а я тогда уехал на курсы по цирковому мастерству и пропустил все веселье», — добавил он завистливо. «Ужасно!» — резюмировал Рой, хотя осталось не до конца ясно, касается его комментарий преступления или же желание сына освоить профессию жонглера. «За ситуацией стоял истинный злой гений, но полиция сумела распутать дело. Я как раз оказался свидетелем, когда они производили аресты. Очень тревожное было зрелище». «Помню, я читал об этом», — кивнул Джеймс. «Звучало любопытно. Создавалось ощущение, что в расследовании имелись значительные пробелы, которые никак не объяснялись. Словно полиции кто-то помогал. Может, информатор, внедренный в банду, или частный детектив?» Он покосился на Сару. «Если их услугами еще пользуются представители закона». «Как сотрудничество Шерлока Холмса со Скотланд-Ярдом вы имеете в виду?» спросила Дина, которая пропустила петлю и теперь хмуро смотрела на свое вязание. «Если схема еще действует уверенно, полиция присваивает себе все заслуги». Послышалось ворчание. Лежавший у нее в ногах Дэш дергал лапами во сне, словно бежал. «Все в порядке, малыш», — проворковала она, поглаживая бок шнауцера. «Прости, мне не следовало бросать кусок сыра в корм этим утром». В ответ песик сонно зевнул и пошевелил носом, точно почуял в комнате новый запах. Ее мех был золотистого оттенка, свежеприготовленного кекса. Карие глаза напоминали островки грязи, в которых так и тянет поваляться. На голове у нее красовался розовый бант, игриво сдвинутый на бок, намекая, что надет в шутку. «Дама уселась рядом с парковой скамьей, возле которой я как раз изучал выброшенный буррито, а получив в ответ от меня выразительный взгляд, отчетливо говоривший, что делиться никто не планирует, улеглась на землю, грызя потрепанную игрушку, принесенную с собой, как бы демонстрируя готовность подождать. Я доел и обнюхал новую жительницу нашего района. Ее солоноватый аромат вызвал воспоминания о путешествии на пляж. К нему добавлялся легкий душок дохлой крысы. Я кивнул незнакомке. «У меня проблема», — гавкнула она. «На улицах порекомендовали обратиться к тебе, Дэш». Ее голос звучал как у курильщика, но не из тех, что кашляют, а скорее низко, с хрипотцой. «Я не впервые сталкивался со сложными преступлениями. Не скажу, что заработал себе репутацию, но любая собака нашего района, да и соседних тоже, знала, кто в действительности раскрыл запутанное дело о перевернутом мусорном баке». «Связалась с плохой компанией», — уточнил я. «Потеряла кость? Не сумела найти брошенную палку?» На последнее предположение собеседница оскалилась так угрожающе, как только могла. Но я не хотел тратить время на глупые игры. Тогда она кивнула на коротышку в слишком большом для него пальто, который разговаривал с моим хозяином. Готовность Роя поддерживать диалог с полнейшими незнакомцами, позволяя мне исследовать траву и деревья, служила фундаментом для наших отношений. «Он никогда раньше не водил меня гули-гули», — поведала дама. Я мысленно поморщился, услышав это щенячье выражение. «Некоторым собакам нужно повзрослеть. или хотя бы расширить свой словарный запас. «Это обычно делает моя хозяйка, Шейла», — продолжила собеседница. «Каждое утро она везет меня на побережье. Нам обеим там безопаснее, чем гулять по району. Мы живем на другом конце города». Теперь ей удалось меня заинтересовать. Про южную окраину ходили ужасные слухи, про состояние тамошних парков, о наглости мяулей. А крошка с бантиком не выглядела, как бойцовская собака. Хотя внешность бывает обманчива. Так что изменилось сегодня? Шейла исчезла. «Бетси! Эй, девочка, апорт!» — крикнул коротышка, говоривший с Роем, и швырнул что-то поверх наших голов в траву. Моя новая знакомая, не раздумывая, понеслась следом. Лично я не из тех, кто гоняется за мечами или палками. Хотя и делаю это, но только чтобы порадовать хозяина. Хорошо, что он редко заставляет меня заниматься пустяками. Мы в достаточной мере изучили предпочтения друг друга. Бетси принесла мяч своему человеку, который уже утратил к брошенному предмету интерес. Поэтому она прибежала обратно к скамье. «Расскажи подробно, что именно случилось?» — попросил я. И помедленнее. Затем задрал заднюю лапу, чтобы отметить свое присутствие. «Не хочу упустить ни одной детали». Выяснилось, что Шейла исчезла ночью, пока Бетси крепко спала после особенного угощения, которое прибыло за день до того по почте. Хозяйка зачитала приложенное послание для хорошей девочки от доброго друга. «И она сразу же отдала угощение тебе?» «Да», — ответила Бетси, отводя большие карие глаза. «Правда?» «Ну, нет. Мне пришлось сначала съесть свой ужин и поделать...» «Ну, знаешь», — она понизила голос, — «всякие трюки. Ничего особенного. Она много лет назад отказалась от идеи заставить меня прыгать на задних лапах. Просто обычные приемчики вроде «дай лапу», «сидеть», «лежать». Но оно того стоило. Сочнее мяса я не пробовала уже очень давно. А потом ты легла вздремнуть. После прогулки по улице. Это самая важная часть дня. И затем ты уснула. Как щенок. Отключилась намертво. А после пробуждения? Шейла исчезла. Я не нашла ее ни в ночном лежаке, ни в тех, где она иногда отдыхает днем. Зато в комнате с едой остался жуткий беспорядок. Вещи перевернуты, разбиты. На полу разлитая жидкость. Будто щенка пустили порезвиться. Хозяйка никогда себе такого не позволяет. Она очень аккуратная. Можешь рассказать поподробнее про разбросанные вещи? Просто вещи. Бетси непонимающе уставилась на меня. Да уж, она была совсем. Чау-чау. А твоя игрушка? Я кивнул на потрепанный тряпичный сверток под ее лапой. «Она была тогда в твоей лежанке?» «Нет. Валялась на полу рядом с перевернутой штукой и острой штукой, отчасти в липкой луже, которая пахла Шейлой, но на вкус оказалась отвратительной». «Именно так, как пахнет сейчас», — уточнил я, обнюхивая игрушку. «Да, именно так». Собеседница зарылась носом в рваное тряпье. «Мы продвигались в нужном направлении, но слишком уж медленно. Я хотел получить более внятную информацию и очутиться подальше от происходящего, и потому сразу подумал об одной овчарке, которая задолжала мне услугу. Настало время расплатиться по счетам. Ланс жил по соседству от моего дома, всего в паре улиц. Мы уважали территории друг друга и держались на почтительном расстоянии, не метя чужие мусорные баки. Но пару недель назад я спас его от унижения, когда его загнали в угол две не в меру наглые чихуахуа. И да, знаю, что фраза избыточна, и в меру наглых мне пока не встречалось. Ланс был вполне разумным псом, и, что еще важнее, завсегдатаем южных районов. Его хозяин раз в неделю наведывался туда за припасами. «Что за припасы?» — как-то поинтересовался я у овчарки. «Корм? Печенюшки?» Он пожал внушительных размеров плечами и по очереди вытянул задние лапы, совсем как на тех занятиях йогой, которые иногда смотрит на своем большом экране Барни, и предположил: «Может, человеческие печенюшки?» Тем вечером на прогулке мне выпала прекрасная возможность пообщаться с Лансом. Улицы уже погрузились во тьму, тротуары холодили лапы. Высоко в ветвях деревьев мигали и качались яркие огоньки, но на уровне носа царили тени, среди которых шныряли черные силуэты мяулей. На участке с заросшим травой возле ограждения игрового парка я увидел Ланса. И хотя не слишком хорошо читаю, все же сумел понять смысл надписи на табличке: несчастного вида пес, перечеркнутый огромным красным крестом. Итак, в парк нам заходить запрещалось. Но в солнечные деньки даже по эту сторону ограды можно было прекрасно посидеть и понаблюдать, как человеческие детеныши бегают, качаются и бьют друг друга. В тот холодный зимний вечер на площадке стояла тишина, если не считать скрипа ржавых цепей, которыми играл ветер. «Как дела?» — спросил я после завершения традиционного ритуала обнюхивания. «Не особо», — ответил Ланс. Его хозяин тяжело опирался на перила, бормоча что-то в говорильную коробочку. Слова приглушал капюшон куртки. «Он плохо себя чувствует. Много дней сидел дома. Живот дурно пахнет». Собеседник поднял нос по ветру, который донес едва уловимые нотки переполненных мусорных баков. «Приятно снова выйти на прогулку». «Значит, в последнее время вы не бывали в южных районах», — уточнил я, настороженно наблюдая за Роем, который вежливо держался в стороне от хозяина Ланса. «Никак нет», — покачал головой Ланс, не спуская взгляда со своего человека. Тот завершил разговор, убрал коробочку в карман и нетерпеливо побарабанил пальцами по колену. «Хотя, может, как раз сегодня туда и отправимся». Я рассказал, что мне требовалось. Собеседник ответил, что постарается изо всех сил. Пропала человеческая самка. Не исключено, что из-за темных делишек в южных районах. Ситуация казалась срочной, но мои лапы были связаны. Оставалось надеяться, что новый сопровождающий Бетси — человек привычек. У меня имелись вопросы, однако я не мог сидеть возле парка целый день и ждать, пока она появится. На следующее утро тучи рассеялись. Не буквально. Дни стояли очень мрачные много недель. Но судьба мне улыбнулась, озарив лучами удачи. Когда мы с Роем добрались до парка, готовые, как обычно, сделать по нему пару кругов, там уже находились Бетси и ее новый человек. Наши хозяева вежливо кивнули друг другу и зашагали бок о бок. Какое-то время я бежал за ними в надежде разузнать что-нибудь интересное. Однако они обсуждали только спортивные матчи и как Дианальди уберут в следующем сезоне. По опыту я знал, что эти сведения совершенно бесполезны. Бетси избавилась от своего розового банта и выглядела убитой горем, когда я приблизился. «Где моя игрушка?» — спросила она. «Ты сказал, что возьмешь ее только на время». Затем повиляла своей привлекательной задней частью, и хотя чрезмерно злоупотребляла этим приемом, никто не жаловался. «Спокойно, леди! Она в надежных зубах!» — заверил я, правда, не сообщив, что отдал тряпичный сверток Лансу для помощи в порученном ему деле. Некоторые вещи лучше не разглашать. «У меня вопрос, поэтому слушай внимательно. Та записка, которую прислали вместе с угощением, как именно Шейла с ней поступила?» Бетси с недоуменным видом ответила: «Когда я проснулась, записка лежала в комнате с едой. На одной из неперевернутых вещей. О, это называется стол. И послание, и пакет находились на нем». «Пакет, в котором принесли угощение?» «Да, он». Светло-карие глаза собеседницы засияли. «Шейла обычно не оставляет беспорядка. но в тот раз немного не доела вкуснятину. Жаль, что хорошие девочки не лазают по столам. Она лукаво посмотрела на меня, словно хотела намекнуть, что все же иногда умеет вести себя как плохая девочка. Однако было не время для всяких глупостей, и я не поддался. Когда явился дуболом, то взял пакет, обнюхал его, но не выбросил в мусор, а положил в карман. Бетси покружилась в погоне за хвостом сначала в одну сторону, потом в другую. Возможно, это помогало ей раскрутить шестеренки в мозгу. Уверена, что он один из тех людей, которые любят собачий корм, и планировал съесть угощение сам. Ужасно нечестно. «Минуточку! Дуболом?» «Так его зовет моя хозяйка», — кивнула Бетси, глядя в сторону пруда, где коротышка и Рой наблюдали за утками. Потом явились еще двое его друзей и спросили, куда пропала Шейла. Он ответил: «Укатила на выходные, оставила меня присматривать за собачонкой». «Погоди-ка, куколка», — прервал я. «Так твоя хозяйка просто уехала отдохнуть?» «Она никогда не отдыхает», — возразила Бетси. «Ждет часа икс, о котором постоянно рассуждала. После него мы вместе бы зажили на широкую ногу до конца времен. Но до тех пор выходные полностью исключены. Как стол для хороших девочек», — добавила она и снова побежала за хвостом по кругу, на этот раз вправо. Я ей поверил. Кроме того, поездка на отдых не объясняла липкую лужу крови, в которой лежал тряпичный сверток, а также мясное угощение, куда почти наверняка добавили снотворное, и беспорядок, оставленный на кухне Шейлой. Когда Бетси прекратила кружиться, я спросил ее, что случилось дальше. «Они начали кричать и обмениваться плохими словами», — ответила она. «Потом дуболом велел своим друзьям проваливать и оставить его разбираться с ситуацией. Они договорились встретиться позднее возле уток и ушли». «Возле уток? То есть рядом с прудом? Пожалуй, не самое худшее место для встречи». «Помнишь имена тех друзей дуболома?» — уточнил я. «Шейла чаще всего окликает одного из них плохими словами, иногда именем Дуги, а в хорошем настроении — Вонючкой. Второго называет сестрицей». «Ты уверена, что говоришь не про собак? Имена звучат совсем как клички бордер-терьеров». «Не-а, они точно люди». «И все равно дуболом, Дуги-Вонючка и сестрица — почти не от чего оттолкнуться». «Последние двое обычно приходят вместе», — добавила Бетси. «А если Дуги является один, то Шейла зовет его сосиской». Тем вечером Ланселота возле паркового ограждения не оказалось. Я не слишком встревожился. Они с его хозяином иногда задерживались в темных недрах южной окраины по несколько дней. Оставалось надеяться, что в этот раз он вернется быстрее. Бетси не жаловалась, но вряд ли дуболом заботился о ней так, как обычно. Для каждой собаки пропажа хозяйки или хозяина считалась худшим кошмаром. Иногда они просто уходили на минуточку в магазин, но ожидание затягивалось настолько, что казалось вечностью. В случае Бетси начинало складываться впечатление, что возвращение Шейлы действительно не предвидится. Я никак не мог перестать думать о деле и сочувствовал даме, хотя и не следовало сейчас отвлекаться на чьи-то прелести. Удача продолжала мне улыбаться. На завтра выпал базарный день. Стоя в очереди к рыбному прилавку, я старался не пускать слюни, надеясь, что торговец не забудет оставить кожу на филе. Рой всегда угощал ею меня. В это время я заметил Ланса, который обнюхивал мусорный бак, бегая без поводка, как обычно, пока хозяин стоял на перекрестке, смеясь и толкаясь с двумя подростками в толстовках с капюшонами. Я тихо рыкнул. Рой был слишком занят, заказывая свои рыбные покупки, но Ланс навострил уши и приблизился ко мне. Он не захватил с собой игрушку Бетси, зато принес кое-какие новости. Ему удалось переброситься парой слов с полуслепой дворнягой в той берлоге, где они с хозяином затаились в последние несколько дней. Его зовут Декс, хотя не слишком уверен, что правильно запомнил кличку. Худющий бродяга, потерявший глаз и почти все ухо в драке. Думаю, он отчасти пудель, но не ясно, на какую именно часть. Считает себя кем-то вроде собачьего крестного отца. Тусуется со своей разбойничьей шайкой на задворках Гарфилд-гриля возле реки. Знаешь это место? Конечно же, я не знал. Известная мне информация о южных районах города была размером не больше гранулы корма. Но после описания Ланса я решил, что сумею найти кафе по запаху. Декс утверждает, что ходят слухи среди людей о том, что готовится крупное дело — бабло и брюлики. «Хватит молоть чушь собачью, Ланс!» — упрекнул я. «Это они так говорят», — он кивнул на группку парней. «А я понятия не имею, о чем речь. Особые игрушки для людей? Старушки с гирляндами?» Шепчутся, что большой куш готовился поймать крупную рыбу, но кто-то настучал, и он решил сматывать удочки. Братья Малоун сильно разозлились, и все дело запахло жареным. Я ни слова не понял из рассказа Ланса. К сожалению, он тоже не знал, что имели в виду люди. Зато после того, как он дал понюхать окровавленную игрушку Дексу, тот сообщил, что узнал этот запах. Он принадлежал женщине, которая регулярно заходила в гриль-бар по вечерам и всегда делала один и тот же заказ — сосиску и чипсы с соусом карри. После чего ела, глядя на реку, и бросала дворнягам остатки. А как-то раз даже назвала Декса хорошим мальчиком. «Прости, игрушку отдать не смогу», — извинился Ланс. «Мой информатор забрал ее себе в качестве оплаты своих услуг». Тем вечером после ужина я свернулся в ногах отца Роя, дедули Феликса, слушая, как хозяин перечитывает любимый отрывок из Чендлера и взвешивая свои варианты. Их можно было пересчитать на подушечках одной лапы. Ничего не предпринимать и просто избегать встреч с Бетси в парке всю оставшуюся жизнь. Или же прогуляться до южной окраины города и самому проверить, что там творится. Рой как раз читал отрывок про приключения человека в поисках сокрытой истины. Я знал, что будет дальше, и мысленно перефразировал строки. Если бы пес был не готов пуститься в приключения, оно бы и не случилось. В тот момент мне стало ясно. Придется сделать то, на что не решился бы ни один хороший песик. Но решился бы пес, готовый к приключениям. Я планировал сбежать. Я рисковал выставить себя глупцом и напортачить, но не мог не воспользоваться выпавшим шансом. Тем вечером Рой хотел прогуляться и пошел длинным путем мимо игрового парка вверх по холму к скамейке, с которой открывался вид на город. И когда уселся, чтобы им насладиться, то отстегнул мой поводок, позволяя побегать вокруг и обнюхать новую территорию. Послышалось знакомое жужжание. Хозяин вытащил говорильную коробочку из кармана и принялся болтать со своим другом Недом. Сейчас или никогда. Я постепенно удалился от скамейки, обнюхивая кусты, пока не очутился в тенях, куда не проникал свет городских огней. А как только убедился, что Рой не может меня видеть, понесся прочь во весь опор. Обнаружить южный район оказалось проще простого. Воздух начал меняться почти сразу после поворота в нужную сторону. В этой части города теснилось гораздо больше вонючих машин, продуктовых магазинов и групп людей, которые подпирали стены. Но меня волновали не они, а юркие силуэты в подворотнях. Если забрести на территорию банды уличных мяулей, то мои шансы выйти невредимым растают, как снежок на гриле. Гарфилд Гриль обнаружился в лабиринте узких аллей позади главных дорог. Рекой же оказалась простая канава. Над поверхностью стоячей воды торчали груды металла и контейнеры для еды. Две собаки держались неподалеку от открытого пожарного прохода, ожесточенно споря из-за кости. У одной из дворняг на месте глаза остался шрам. Декс. Я попятился, решив, что Ланс уже получил у бродяги всю возможную информацию, поэтому караулить следовало не его. В подходящих условиях я умею расслабляться и сохранять полную неподвижность часами. Но на том участке земли, под кустом возле вонючей воды, требовалось оставаться на страже, поэтому лапы вскоре уже гудели точно потревоженный улей. Возможно, сегодня Шейла не появится. Я ел одну и ту же еду в одно и то же время на протяжении 4 лет. Но люди славятся своей любовью к переменам. Затем Декс навострил уши и бросил кость. Второй пес тоже утратил к ней интерес. Я также приподнялся и начал принюхиваться. Шейла выскользнула из угла здания, как нашкодившая собака с ботинком в зубах. Вернее, с подносом в руках, с сосиской, чипсами и соусом карри, если нос меня не подводил. После чего направилась прямиком ко мне. Или, по крайней мере, к моей наблюдательной площадке возле канавы. Я притаился под острыми ветками куста, хотя и не отказался бы от угощения. Но сперва следовало разведать обстановку. Медленно бросая в рот еду, Шейла постучала себя по одному уху и принялась с кем-то беседовать. Я подполз ближе и выглянул. Рядом с ней на берегу никого не было. Она говорила сама с собой? Мне удалось подслушать это странное одностороннее общение. Еще всего пару дней. Только до тех пор, пока они не покажут себя во всей красе. Да-да, точно один из них. Кто-то мешал поставкам и перехватывал заказы. Дело Голдуотер в прошлом месяце обернулось катастрофой. Брюлики на пол лимона будто растворились по пути сюда. Наверняка работа кого-то из своих. Один из них спелся с Малоунами. Шейла помолчала, доедая сосиску. Я не понимал ни слова, но запомнил каждое из них, чтобы расшифровать позднее. Знаю, но если они решат, что меня замели или пришили, то занервничают, и предатель совершит ошибку, выдав себя. Просто немного подожди, а я пока залягу на дно. Ты же пока своди дебет с кредитом. Не знаю, что бы мы делали без твоих подсчетов. Погладь там мою дорогую Бетси, если увидишь ее. Пока-пока. Людские игрушки не переставали меня поражать. Даже без говорильной коробочки Шейла сумела пообщаться с кем-то из своих приятелей. И благодаря своему умению действовать скрытно, я их подслушал. Она вздохнула, взяла с подноса последний кусок картошки и бросил его прямо перед моим носом. «Вот, держи, песик!» Я замер, поняв, что раскрыт, но расслабился, когда хозяйка Бетси зашагала прочь, явно ничуть не обеспокоенная, что ее подслушивали. По пути одарила соусом Декса, после чего исчезла за углом. Проглотив угощение, я убедился, что глава шайки со вторым бродягой заняты содержимым подноса, и бросился в погоню за Шейлой. И хотя чуть не упустил ее, все же успел заметить, как она заходит в здание чуть дальше по улице. На верхнем этаже окна не горели, но нижние витрины ярко светились, позволяя рассмотреть изображения собак различных размеров и пород, окруженных шариками и цветами. Я принюхался. Шерсть невольно встала дыбом от воспоминаний о погружении в отвратительно пахнущую воду, о вычесывании жесткой щеткой и о сушке ужасной воющей машинкой. И о последнем унижении, лишении моего тела шубки с помощью жужжащего устройства и выщипывании бороды и бровей, пока я стоял со стянутой мордой. Эту камеру пыток Рой назвал собачьей парикмахерской в тот единственный раз, когда, по его выражению, пришлось отстегнуть чертову кучу денег за обычную стрижку. Я проследил, как освещение в окнах над заведением включилось и затем выключилось. Вряд ли Шейла соберется куда-то до утра, поэтому я решил пока прогуляться по окрестным улочкам. В соседнем квартале, проведя волнующие 5 минут за исследованием забитой сточной канавы и еще 10 за попытками вытащить из-под угла мусорного бака то, что почти наверняка было куском корки пирога, я почуял знакомый запах. Бетси. Она определенно тоже пробралась в южный район города. И не слишком давно. Пройдя пару кварталов по ее следу, я очутился на еще одной темной и сырой улице перед закрытой дверью. В окнах свет не горел, но изнутри раздавались голоса, звуки и музыка. На вывеске красовалось изображение человека с мертвой уткой на плече. Дверь распахнулась, выпуская наружу свет, шум и мужчину, который споткнулся об меня и выругался, стараясь удержать равновесие. Я успел прошмыгнуть внутрь, пока створка не захлопнулась, и обнаружил рядом с занятым столом спящую на полу Бетси. Возле ее головы стояла миска с остатками жидкости на дне. Я принюхался. Неудивительно, что дама без задних мыслей полакомилась мясом со снотворным. Она явно уже привыкла к вкусу алкоголя. Попробовав содержимое тарелки, я определил, что это. Темно-коричневый эль, любимый напиток дедули Феликса. Затем улегся сбоку от совсем не по-дамски храпевшей Бетси, надеясь, что две собаки вызовут не больше подозрений, чем одна. Так и получилось. Сидевшие вокруг стола люди меня не замечали, занятые собственными делами. Дуболом напряженно говорил что-то коротышке с резкими чертами лица, чей кончик носа дергался, как у голодной крысы, а кепка придавала особо бандитский вид. Остальные двое мужчин внимательно слушали, но молчали. Они явно беспокоились, судя по постукиванию ног об пол, словно готовились бежать в любую секунду. Крысолицый вскинул ладонь. «Послушайте, исчезновение Большого Куша не имеет отношения к нам с братом. Мы действуем не так», — он пожал узкими плечами. «Что касается наводок», — кончик его носа снова дернулся, «или внутренней информации о ее делах. Что ж, в любви и в крупной краже драгоценностей все средства хороши, верно?» Вокруг стола послышались смешки. Но дуболом не присоединился к общему веселью. Бетси заворочилась, просыпаясь, и, заметив меня, тут же посмотрела на миску. После чего, без следа раскаяния, потянулась так, что позавидовал бы любой из уличных мяулей. «Что происходит?» — осведомился я. «Дуболом решил со всеми попрощаться», — ответила она и широко зевнула, продемонстрировав острые белые зубы. «Он упаковал вещи и, кажется, тоже собирается в отпуск». Бетси нахмурилась и добавила. «А еще расспрашивал всех о Шейле. Вот только она ведь не в отпуске, так?» «Да», — согласился я. «Уверен, что дело в другом». Атмосфера за столом по-прежнему царила враждебная, судя по напряженным позам и угрюмым лицам. Сцена напоминала противостояние чихуахуа. «Может, лучше у ее любовничка спросишь, куда она пропала?» Наконец проговорил с мерзкой ухмылкой один из молчавших ранее мужчин. «О чем это ты мелешь?» — нахмурился дуболом. «Да ладно!» — фыркнул крысолицей. «Ты что, единственный во всем городе, не считая ее сестры, не в курсе романа Большого Куша с Дугги? Вдруг это как раз она проведала, что за ее спиной эта парочка крутит шашни и того?» Он чиркнул пальцем по горлу. «Решила положить интрижке конец. С такой женщиной шутки я бы шутить не стал». «Кажется, я тебя уже предупреждала, чтобы ты не связывался с женщинами, Микки Малоун. К столу приблизилась рыжеволосая дама в пышном, блестящем одеянии, усеянном стразами. «Если только они сами не против, помнишь?» «Да, Мел», — ответил собеседник, обнажив в улыбке желтые зубы, и поднес к губам стакан, однако подошедшая выхватила его. «Пора закругляться, парни!» Она начала собирать остальную тару, хотя почти везде еще плескался алкоголь. «Я велела вам заканчивать ужин еще полчаса назад. Нельзя позволить копам прищучить меня за такую мелочь, как выпивка в неурочное время». «Да ладно тебе, отдай пиво», — попросил один из мужчин. «Там и осталось-то на глоток». «Пускай Бетси допивает». «Да, моя любимая девочка». И Мел налила янтарную жидкость в миску. «О, только посмотрите! Она завела себе приятеля! Как тебя зовут, красавчик?» Мужчины дружно уставились в мою сторону. Дуболом наморщил лоб, словно пытаясь вспомнить, где видел меня раньше. «Проклятие! Он мог выдать мое местонахождение Рою! Нельзя позволить себя узнать и увезти домой. Сначала нужно выяснить, что случится завтра». Поэтому я шмыгнул к двери и нетерпеливо поскреб деревянную створку лапой. Мел послушно подошла и выпустила меня, крикнув вслед. «Спасибо, что не пометил территорию! Жаль, что не все джентльмены такие же вежливые. Я бы сэкономила целое состояние на чистящих средствах». Холодную бессонную ночь я провел в подворотне напротив собачьей парикмахерской, пытаясь не думать о своей теплой, уютной лежанке и о том, как беспокоится обо мне Рой и дедуля Феликс. Нужно мыслить, как пес, готовый к приключениям. Уверен, хозяева бы меня поняли. Чувство голода удалось ненадолго заглушить, погрызя кость с остатками мяса, которую я нашел в кустах. Соус оказался острым, будто муравьи ужалили в язык, но перекус помог продержаться мне до утра. По улицам уже сновали толпы пешеходов, а солнце высоко сияло в небесах, свободных от обычного облачного одеяла. Когда из дверей собачьего салона появилась фигура в длинном белом стеганом пальто. Лицо скрывали огромные темные очки и широкие поля шляпы, из-под которой торчали странного вида светлые волосы. Я принюхался, когда человек проходил мимо, и опознал по ноткам карри в воздухе Шейлу. Поэтому выждал несколько минут и последовал за ней по лабиринту улочек. Когда она остановилась на оживленном перекрестке с плотным потоком машин, я спрятался за дерево, где заметил клочок бумаги, пришпиленный к ветке. И хотя не слишком хорошо читаю, как упоминал раньше. По картинке смысл уловил. Это была моя фотография, сделанная прошлым летом на соревновании, когда я занял второе место в номинации «Самый милый хвост у собак». И с ленточкой выглядел как полнейший болван. Кто только выбрал из всех снимков именно этот. Картинка намекала, что мое время на расследование истекает. Следовало убраться с улиц до того, как какой-нибудь доброжелатель схватит меня и отнесет домой. Наверняка Рой предложил большое вознаграждение. Я отвлекся и упустил Шейлу. Неужели она успела перейти дорогу или свернула? Куда? Направо или налево? Принюхиваясь, я уловил слабый запах цели и последовал за ним, огибая машины и не обращая внимания на гудки, пока не нагнал ее. Приметное пальто служило отличным ориентиром. Шейла свернула в соседний переулок. Я поспешил туда же, но никого не увидел. Лишь в конце располагались высокие запертые ворота с приотворенной боковой дверцей. На стене качалась вывеска с изображением двух рыб, совсем как на рыночном фургончике. Заинтригованный, я проник во двор и увидел четыре грузовые машины, припаркованные перед большим зданием без окон, зато с огромным проемом, почти до конца перекрытым опускной дверью, не считая узкого пространства внизу. Существовал ли иной вход внутрь, или же Шейла проскользнула в этот зазор? Я прижался животом к земле и прополз в помещение. Там оказалось даже холоднее, чем снаружи. Просторный зал был заполнен сложенными высокие башни контейнерами. Однако характерная рыбная вонь отсутствовала, как и запах шейлы. Я потрусил вдоль непримечательных штабелей, цокая когтями по бетонному полу. «Что это за звук?» — послышался незнакомый мне женский голос. «Наверное, капли воды стучат», — отозвался дуболом. «Сама в курсе, в каком состоянии это здание. Будь я проклят, если твоя сестра хоть раз впускала сюда инспекторов. Итак, Эшли, зачем ты назначила встречу? Есть новости о Шейле?» «Я назначила», — удивилась женщина. «Это же ты передал нам послание явиться сюда». Я как раз добрался до конца ряда ящиков и заглянул за угол. Посреди большого свободного пространства стояли трое — дуболом, женщина и мужчина. Похоже, те самые Дуги и сестрица, которых упоминала Бетси. Она сама лежала возле контейнеров справа и с равнодушным видом лизала свои части тела. Позади троицы собеседников стоял небольшой желтый автомобильчик со странной вилкой впереди, нагруженный коробками. Чуть дальше шла вверх лестница с металлическими ступенями, способными ранить нежные лапы. Она тянулась до середины стены, где располагался второй уровень с рядом комнат с дверями и окнами. На перилах перед ними свисал плакат с изображением счастливо улыбающейся рыбы. Дуболом развел руками и произнес: «Я получил личное сообщение от вас, в котором говорилось, что нужно срочно встретиться. Вот и пришел». Сестрица покачала головой. «Его прислали не мы», — нервно оглядываясь по сторонам, заявил Дуги. «А чего ты так переживаешь?» — с подозрением уточнил дуболом, скрещивая руки на груди. «Что-то утаиваешь от нас? Ничего не хочешь рассказать?» «Что? Нет, я просто волнуюсь, как и вы. Шейла же, сестра Эшли. Ты с ума сходил от беспокойства за нее, верно, любовь моя?» «Правда?» Голос женщины был сухим, словно пустая миска для воды. «Я уезжаю из города», — сообщил дуболом. «Малоуны утверждают, что не имеют отношения к исчезновению Шейлы, но после того, что с ней произошло, мне здесь неспокойно». Дуги сделал пару шагов вперед. Его лапы, в смысле руки, тряслись. «А что с ней произошло?» — поинтересовался он. «Что ты с ней сделал?» «Разве не мы должны задавать тебе этот вопрос, вонючка?» — издевательски осведомился дуболом. «Парни!» — вмешалась сестрица. «Хватит петушиться!» Она со странным выражением лица посмотрела на Дуги. «Так-так», — подумал я. «Кажется, нашкодивший пес обнаружен». Однако она снова повернулась к дуболому. «Мы втроем должны принять решение. Действовать дальше с завтрашней поставкой? Я думаю, нужно. Этого бы хотела Шейла». «В прошедшем времени? Интересно», — прокомментировал дуболом. «Ну, ее же здесь нет, верно?» — отозвался Дуги слегка визгливо. «Если ее похитили, то мы бы уже получили сообщение о выкупе. Хотя...» — он снова понизил голос. «Может, оно уже поступило, но ты ничего нам не сказал, бросив ее на милость злодеев, чтобы перехватить бразды правления». «Ха!» — усмехнулась сестрица. «Как будто он способен перехватить бразды хоть чего-то. Это как перехватить поводья у взбесившейся лошади». Дуболом злобно уставился на нее, после чего спросил: «Значит, вот в чем дело. Ты заигрываешь с Малоунами?» «Фигурально выражаясь, конечно». Он покосился на Дуги. Не верилось, что Бетси все это время продолжала вылизываться. Я тихо зарычал, почти неразличимо для слуха людей, особенно когда пытаешься привлечь внимание к своей пустой миске. Бетси посмотрела в мою сторону, не опуская задранную лапу. Я покачал головой, предупреждая не подавать голос и не раскрывать моего присутствия. Она медленно встала и побрела ко мне, принюхиваясь к ящикам, словно именно это вызывало ее интерес. «Думаешь, я бы предала собственную сестру?» — фыркнула сестрица. «Именно поэтому ты планируешь сбежать? Боишься, что мы с братьями Малоун возьмемся теперь за тебя?» «Ты врешь!» — громко воскликнул Дуги. Со второго этажа послышался скрип, но на него никто из людей не обратил внимания. «Ты убила Шейлу, признай это, Эшли!» — нахмурился Вонючка. «Пронюхала, что мы с ней... ну, что я... А Малоунов используешь только в качестве прикрытия!» Дуболом начал смеяться. «Так это правда! Про вас с Шейлой! Будь я проклят! Приятель, да ты попал между молотом и наковальней!» Сестрица открыла рот, чтобы ответить, но ее прервал звук хлопков. Из-за желтого грузовичка вышли крысолицы Микки Малоун и второй мужчина, настолько похожий на грызуна, что мог являться братом первого. «Дуболом, приятно снова увидеться так скоро. Дуги и Эшли рад приветствовать», — кивнул ошарашенной троице Микки. «Очень удобно, что вы все собрались. Сэкономит нам с Марки время на рассылку индивидуальных приглашений». Его брат ухмыльнулся и щелкнул костяшками кулаков. «Единственная людская способность, которой я завидую». Дуги решительно выступил вперед, хотя вряд ли чувствовал себя так уверенно, как хотел показать, и заявил. «Эшли как раз планировала сообщить нам про ваше маленькое соглашение. Подлый ход похищать главу нашей банды. Предупреждаю, если вы только посмеете ей навредить, мы? Навредить большому Кушу? Мы бы не рискнули», — фыркнул Микки. «Не рискнули бы», — поддакнул его брат. «Тогда где она?» — спросил Дуболом. «Это вы нам скажите. В Буэнос-Айресе? Абу-Даби? Или где-то еще? Где нынче прячутся воры ювелирных украшений после раскрытия легенды?» «В Пензансе», предположил Марки. Микки презрительно покосился на него. «Ну, я бы отправился туда». Брат стушевался, опустил глаза в пол и шаркнул ногой, пробормотав: «Там есть пляж». «Неважно, где Шейла сейчас», — продолжил Микки. «Она сбежала с тонущего корабля, и теперь ему нужен новый капитан». Он хмыкнул. «Я бы оставил вас в команде, но вы все абсолютно бесполезны». Затем кивнул брату. Тот полез во внутренний карман куртки. Следовало действовать. Сейчас или никогда. Я посмотрел на Бетси, и та подмигнула. Отважная дама. Я сигнализировал ей, в чем состоял план, не сомневаясь, что она хорошо сыграет свою роль. И по моему кивку она метнулась к братьям Малоун с такой скоростью, который позавидовал бы и попавший в ловушку кролик, как говаривал мой знакомый Билл, борзой пес в отставке. И вцепилась в лодыжку Марки. Тот выронил пистолет, вытащенный из кармана куртки, и завопил: «Убери эту штуку с меня, Микки! Убери!» Чем сильнее укушенный тряс ногой, тем крепче вонзались зубы Бетси. Его брат наклонился и схватил ее за тонкую шею. «Фу!» — скомандовал громкий женский голос с балкона над нашими головами. «Брось бяку, хорошая девочка!» Бетси разжала челюсти. Микки отпустил ее, и она резво подбежала к подножию лестницы, где уселась и посмотрела на хозяйку. «Преданность преданностью, но мне бы тоже не захотелось карабкаться по тем ужасным ступенькам». Шейла, уже без шляпы, очков и фальшивых волос, оперлась на перила галереи и окинула взглядом сцену внизу. Стеганое пальто смотрелось, как белый плащ. «Что за бардак вы устроили?» «Шейла!» — воскликнул Дуги. «Не сейчас, сосиска!» — отмахнулась хозяйка Бетси. Сестрица что-то прошипела ему на ухо. «Прекрати, Эшли! Он того не стоит. Никто из вас!» «Итак, давайте к делу. Все вы собрались здесь. Даже вы, пара идиотов», — Шейла указала на братьев. Кто-то вставлял мне палки в колеса на каждом шагу. Пытался вытеснить меня из дела, которое я готовила годами. И несмотря на все мои усилия продолжать работу, это невозможно, так как среди нас затаился предатель. Тот, кто знает все детали поставок, логистику и способ упаковки в ящики драгоценностей и часов, чтобы они сошли за замороженную рыбу. Это должен быть один из вас троих. Дуболом, Дугги, сестрица. Она перевела взгляд на братьев Малоун. «Может, ты меня просветишь, Микки?» «Может», — кивнул тот, не слишком-то скрытно подбираясь к оброненному пистолету. «Или, может, мы с Марки просто избавимся от вас четверых и заодно от псины за компанию, а обставим все как между собойную, между убойную, в общем, ссору между членами банды», в итоге выговорил крысолицей. «И заберем себе ваше добро». Он подкрался к оружию слишком близко, на мой вкус. Может, наша подопечная троица и ненавидела друг друга, но они хотя бы не стремились убивать. Я планировал и дальше следить, чтобы все остались живы. Поэтому, когда Микки наклонился, стремглав вылетел из своего тайника, схватил пистолет в зубы и вернулся в безопасное укрытие за ящиками. «Еще один пес!» — взвыл Микки. «Это что?» «Нашествие далматинцев, как в фильме?» «Какое оскорбление! Далматинцы не обладали и половиной моего интеллекта или храбрости Бетси. Сплошные пятна, а картина не вырисовывается, как говорил дедуля Феликс. Вернемся к главному. Кто из вас предатель?» — крикнула Шейла. По-прежнему, крепко сжимая оружие в зубах, я быстро прокрался вокруг штабеля ящиков, чтобы лучше видеть происходящее, и приготовился бежать, если потребуется. Шейла перегнулась через перила и указала на дуболома. «Это ты? Классический случай заместителя, внешне верного, но плетущего за спиной босса интриги. Или ты, сестрица, сведенная с ума ревностью? Если уж я играю грязно, то почему бы и не врезать в ответ по больному месту? Или ты, Дугги?» — она усмехнулась. «Неужели все наши разговоры в постели вскружили тебе голову и дали повод считать себя кем-то более значимым, чем мелкой сошкой?» «Нет, нет и нет», — послышался новый голос с балкона. Из теней выступила фигура. Рыжие кудри, безразмерное голубое платье, в этот раз с узором в виде зигзагов, точно небо, усеянное молниями. «Мел!» — в унисон воскликнули пятеро, стоявших на первом этаже бандитов. Я уже видел эту даму в «Мертвой утке», когда она собирала стаканы с недопитым алкоголем. «Рада новой встрече!» — поприветствовала ее Шейла и посмотрела вниз на обращенные к ней лица. «Теперь мы получим ответы. Я нуждалась в доверенном человеке, который бы держал ухо востро в мое отсутствие. Милашка Бетси, конечно, справилась бы с поручением, если бы умела говорить. Да, моя хорошая?» «Вы трое считали себя такими осторожными. Назначали встречи, как обычно, в «Мертвой утке». Даже пригласили туда Малоунов прошлым вечером. Неплохой ход, дуболом. Но кто мог проследить за вами лучше, чем ваша любимая хозяйка заведения и бухгалтер банды?» «Мел ведет наши счета?» — спросила сестрица. «А кто же еще?» — фыркнула Шейла. «У меня много достоинств и полезных навыков, но склонность к математике не входит в их число. Итак, Мел», — она повернулась к рыжеволосой сообщнице, — «пора раскрыть карты. Кто из моих ближайших и дрожайших оказался двуличной крысой?» «Я, милочка», — улыбнулась та, делая шаг вперед. Я не мог рассмотреть ее как следует из-за заслонявшего обзор стеганого пальто Шейлы. Сидевшая прямо под балконом Бетси вскочила и принялась лаять, бегая кругами. Мел резко развела руки в жесте раскаяния или... Шейла вскрикнула, пошатнулась и перевалилась через перила, тяжело упав на пол с большой высоты. «Мне не требовалось быть сенбернаром, чтобы диагностировать. Никакое количество виски не поможет хозяйке Бетси вновь подняться. Она едва-едва не приземлилась на верную питомицу и теперь так кружила рядом, подвывая от горя. Бедная дама, одурманенная и покинутая своим любимым человеком. Маленькая частичка вероломного плана. Она согласилась подыграть моей хитрой идее по разоружению бандитов, тем самым выманив из укрытия свою хозяйку. Сумеет ли несчастная собака простить меня за невольную помощь злодейке в убийстве Шейлы? Только время покажет. Пока же я по-прежнему держал в зубах пистолет, и рано или поздно кто-то об этом вспомнит. Словно прочитав мои мысли, Микки Малоун посмотрел на меня. «Пора уносить ноги», — подумал я, но затем... «Дэш, где ты пропадал?» Это был Рой, и не один, а с Лансом и его снявшим капюшон хозяином, а также двумя незнакомцами, которые тоже держали собак на поводках. За ними виднелась пара офицеров в синей форме с серебряными значками на фуражках. «Ура! Подкрепление!» — пожаловало. Я положил пистолет на землю, и женщина из полиции подняла его так осторожно, словно имела дело с особенно неприятным пакетом отходов. «Во имя Диккенса, что здесь творится?» — спросил Рой, озираясь по сторонам. «Мы сами дальше разберемся, сэр», — сказал мужчина со значком, нажимая на кнопку черной коробочки, которая издала громкое шипение, и доложил. «Серьезное правонарушение на складе счастливой рыбы. Отменяю предыдущее сообщение о поиске пропавшей собаки. Требуется подкрепление». Братья Малоун посмотрели друг на друга, после чего разбежались в разные стороны. Оставшаяся троица присоединилась к Бетси возле изломанного тела Шейлы. Я взглянул наверх, но не заметил на балконе рыжеволосую убийцу в просторном платье. Она исчезла. «Тебя что, похитили ради выкупа?» — спросил Рой, почесывая мою бородку, как я люблю. «Я переполошил половину нашего района. Мистер Бигглсворт», он указал на хозяина Ланса, «особенно мне помог. Кто-то сообщил, что видел тебя на перекрестке в южной части города. А под словом «видел» он подразумевал, что чуть не переехал тебя. Я убедил этих двух офицеров присоединиться к поискам, и вот мы здесь. Хотя непонятно, где именно». Хозяин осмотрел помещение, заставленное ящиками, с телом посредине. «Я не вполне уверен. Братьям не удалось убежать далеко. Их поймали и привлекли к ответственности, поскольку обнаружили их отпечатки на слегка влажном пистолете. Дугги, Дуболом и Эшли тоже в итоге очутились за решеткой. Пребывая в ужасе от вида погибшей Шейлы, подруги, любовницы, сестры, они даже не подумали сбежать со склада, доверху забитого уликами их преступлений. Рыжеволосую владелицу бара-бухгалтера банды-убийцу, желавшую стать новой главой преступников, так и не нашли. Она, вероятно, затаилась в одном из мест, о которых упоминали Малоуны — Буэнос-Айресе, Абу-Даби или Пензансе. Рой часто говорил, что не отказался бы провести выходные в Корнуолле. Не исключено, что однажды мы туда съездим. Хозяин мог бы заниматься своими человеческими делами, а я — тем, что у меня так хорошо получается. Загадки. Пасхальные яйца. Слово на букву «К» ни разу не упоминалось в истории Дэша. Но заметили ли вы имена пяти известных вымышленных котов, спрятанных в повествовании? Трудности перевода. Ни одному человеку не под силу расшифровать сложное общение между собаками, которое складывается не только из звуков, но и из запахов с телодвижениями. Язык, использованный в диалоге далее, тоже может показаться непереводимой тарабарщиной. Но как только вы заметите определенные закономерности, то все станет совершенно ясно. Два незнакомца, Салли и Алан, организовали встречу в парке на скамейке с видом на пруд, где плавали утки. От моросящего дождя оба закрываются зонтами и беседуют, не глядя друг на друга. Проходящим мимо может показаться издалека, что они слышат бульканье и кряканье от водоплавающих птиц, тогда как на самом деле заговорщики обмениваются важной информацией. Сумеете перевести их диалог? Ж за главное П, Т, Л, И, Ч, Н, П, П, Ф, Т, Р, запятая, Б, Ч, Т, П, мягкий знак П, П, С, М, П, Т, Р, Ж, Т, Б, Н, К, Ф, Т, П, произнесла Салли. Ж за главное С, П, Л, Н, С. Т, С, В, Ж, Т, И краткое. М, П, Р, Б, В, Ж, Д, Н и краткое К, Б. Отозвался Алан. Получив подтверждение, что беседует не с посторонним, она продолжила. С за главное П, Р и краткое Н, Ж. Т, Б, Р и краткое Л, Л и краткое Б, Н, знак вопроса. Т за главное Н, Ж, ответил он. П за главное Н, Н, П, В. М, Б, Ж, З, П, П, Б, С, Н, П. Ж, М, Ж, С, Т, В. Ж, В, П, Д. Заглавное В, МКБКП, ЖЖЩ, МБЖЗППБСНП, ЖМЖСТ, знак вопроса, удивилась Салли, взглянув на пруд. Заглавное В, ЖЖЖЛФДК и краткое Г и краткое Г, Б, Н, Т, С, К, П, и краткое Щ, Ф, К, В, Ж, Б, К, В, Б, Р, и краткое Ф, М. Заглавное и краткое, К, К, Б, Ж, М, Н, Б, Т, П, Г, Д, П, Ж, Г, мягкий знак, Д, П, С, Т, Б, Т, знак вопроса. Фыркнула она. Мягкий знак за главное М, П, Ж, Ж, Ш, П, В, Ж, Ж, Л и краткое В, Ф, Ж, Н, Ж, мягкий знак П, П, П, Р, П, С и краткое Т, ухмыльнулся Алан, который на самом деле работал на оппонентов. Подсказка номер 8 к финальному шифру. Из разговора Салли узнала, что ей нужно достать определенную рыбу из аквариума. Название этой рыбы и есть то слово, которое потребуется для решения финального шифра.